Звон в голове не прекращался до собрания. Я слушал вполуха, как они обрабатывают Сеффилда, чтобы он отдал себе отчет в своих затруднениях, а иначе не сможет приспособиться. «Все от Дилантина!» — не выдержав, кричит он. «Мистер Сеффилд, если хотите, чтобы вам помогли, будьте честны», — отвечает она. «Но для этого нужен Дилантин! Разве он не разрушает мне десны?» Она улыбается. «Джим, вам 45 лет?» И случайно посмотрел на МакМерфи, сидевшего в своем углу. Он не баловался колодой карт и не дремал над журналом, как бывало с ним на собраниях в последние 2 недели. И в кресле не сполз. Он сидел, подобравшись, возбужденный и лихой, и переводил глаза Сеффилда на старшую сестру и обратно. Я смотрел на него, и звон в голове усиливался. Глаза его под белыми бровями превратились в 2 голубые полоски и стреляли туда-сюда, как за покерным столом, когда открывались карты. Я чувствовал, что с минуты на минуту он выкинет какой-то дикий фортель и неминуемо угодит в буйное. Такое же выражение лица я видел у других, перед тем, как они набрасывались на санитаров. Я схватился за ручку кресла и ждал, боялся его выходки, и в то же время, чем дальше, тем больше, побаивался, что никакой выходки не будет. Он сидел тихо и наблюдал, как они разделывают Сеффилда. Потом повернулся в кресле на полоборота и стал наблюдать за Фредриксоном, который хотел поквитаться с ними за то, что они клевали его друга, и несколько минут громко возмущался приказом хранить сигареты у сестры. Фредриксон выговорился, потом покраснел, извинился, как всегда, и сел. МакМерфи по-прежнему ничего не делал. Я отпустил ручку кресла, подумал, что ошибся.